Глава 19. Место действия — Королевство Арьера. Ружское графство. Город Ружск. Парк городской школы магии. Время — 3-й день месяца талой воды. Письмо от Ченза я получил еще утром. Но прочитать его сразу не получилось, я опаздывал на уроки. Не то чтобы для меня были в новинку эти сумасшедшие девицы, но такому прессингу я не подвергался даже в школе Тиона. Хотя, наверное, в этом была определенная логика. В столице и без меня есть на кого охотиться. Полный город достаточно обеспеченных мужчин. Пусть не все молоды и хороши собой, но выбор есть. Да и девушки в школе были не из последних родов. Все же большей частью магию наследуют аристократы. А учиться в столице могут себе позволить только очень богатые аристократы. Обучение-то для лучших магов бесплатное, но вот цены на жизнь в столице кусаются. Так что, конечно, и улыбались, и платочки роняли. Самые нахальные норовили в обморок на ручки мне завалиться. Но в целом все было в рамочках. Только в Ружске я чувствовал себя лисой на псовой охоте. У девиц, совершенно случайно, разумеется, спадали с ног туфельки и скользили с верхних ступеней лестницы прямо мне под ноги. Абсолютно неожиданно лопались подвязки на чулках. Ага, магические подвязки лопались, представляете? Вот и я тоже, нет. Очень часто они не понимали. «Милый магистр Сильвер, я не понимаю, как вектор рассеивания влияет на привязку к месту. Не могли бы вы задержаться после уроков и объяснить?» И глазками наивными хлоп-хлоп. А этот смех? Модели «Хрустальный колокольчик». Не очень разбираюсь в дамских штучках, но иногда кажется, что они все заглотили одинаковые пилюли и вкрадчиво-ласково-наивный голосок приобрели от магии. Какой-то идиот пустил сплетню, что я люблю голубой цвет, и теперь я ежедневно лицезрел все оттенки голубого. И все бы ничего, я терпеливый человек, для огневика так прямо айсберг. Но ведь в группах учились еще и мальчики-подростки. И большая часть этих пубертатных прыщавых недорослей теперь меня тихо ненавидела. Иногда я начинал думать, что поход к источнику не такая уж и награда. Нет, разумеется, на самом деле так я не думал. Я просто ждал этого похода как лучшего, что могло случиться в жизни. Огромные земли, на судьбу которых я смогу оказывать влияние, не говоря уж о том, что восстановится магия во всем мире. Думаю, это дорогого стоит. Возможно, конечно, проблема не в мире, а во мне. С тех пор, как в мои 15 отец на глазах у меня убил Лео, а маменька одобрила это. Мой фамильяр был огненный грифон. Возможно, последний в мире. Чистая, любящая и понимающая душа. Сгусток силы и красоты. Да, конечно, его смерть дала мне возможность дорасти до магистра, но я был согласен тогда опуститься на любой уровень, да пусть бы и вообще остаться без магии, лишь бы он жил. Я и сейчас согласен, только кого это интересует. Там, в новом мире, у меня обязательно будет семья, и, клянусь, я никогда не вмешаюсь в отношения моего сына и его фамильяра. Это как вырвать кусок души и требовать не замечать потерю. До сих пор не было ни дня, чтобы я не вспоминал его горящий взгляд и тяжеловесную ласку, когда он бодал меня, тощего подростка, лбом в бедро и сам же придерживал крылом его шелковые перья и львиную кисточку хвоста. Надеюсь, у них есть шанс на возрождение. И Лео, пусть и не в этой жизни, даже пусть не со мной, но будет счастлив. Во мне проблема или нет, но скука — мой спутник. Когда в 16 лет я прошел экзамен на бесплатный курс столичной школы, это заняло меня на некоторое время. Потом сразу война, а потом сплошная серость. В графство я не вернулся. Как наследник я ежемесячно получал при жизни отца законные 5% от доходов. Тратить в столице было где, и я тратил от души. Я не вернулся домой даже после смерти отца. Его желание возвеличить род привело к тому, что его тихо ненавидели и я, и младший, и даже мать. Каждый за свое, впрочем. Отсюда, от непонимания, куда можно растратить силы, и безумные эскапады в Шибской битве, которая, на удивление, закончилась так удачно. Это будет первый закон моего герцогства — запрет на убийство фамильяров. Письмо я решил прочитать в парке, иначе девицы не дадут даже чашку кофе выпить спокойно. У них, кстати, ни у одной не было фамильяра. Родители увеличивали силу слабых магинь. Я давно устроил себе удобное местечко, прикопал небольшой артефакт защиты и прятался за ним каждую большую перемену. В учительской, к сожалению, отсидеться я не мог. 3 из 5 магичек были не замужем. Интересовалась мной только одна, но ее назойливости хватало с лихвой. Достал фляжку с горячим кофе и только собрался спокойно посидеть, как заметил движение. Крамп их всех побери, неужели кто-то навесил следилку? Но нет. Девица, похоже, забрела сюда случайно. Во-первых, на ней было практичное серое платье, а не небесно-голубые шелка. Во-вторых, в руках она тащила коробку с едой. И еще на шее у нее сидел фамильяр. Неладное я заподозрил сразу, как только она открыла коробку. Я просто увидел эти зеленые нити в огненной магии. Огонь и зелень плохо сочетаются. Зеленый — цвет тревоги для любого огневика, так что экран я поставил почти машинально, ровно в ту секунду, как только она начала формулу активации огненной магии. Резкая боль в плече отнюдь не способствовала моему хорошему настроению. «Да твою ж налево, идиотка малолетняя! Ты что делаешь, дура?» «У вас кровь течет. «Я вообще-то заметил». «Давайте я вылечу, я умею, нас учили». «Опыты будешь на своих однокурсниках ставить». «Ты зачем активировала магию? Ты что, не видела, что там рассогласование на 2 полюса идет? Вам же читают технику безопасности в первую очередь?» «Я не видела рассогласование». «Как можно не видеть?» «Ничего, фиг ты у меня сдашь зачет. Я покривился и выдернул осколок. Закрыл глаза и начал сращивать сосуды. Крох водяной магии, которая была мне доступна, на это хватит. Зачёт этой недоучки я устроил прямо на месте. Надо сказать, она меня удивила. Теорию она знала, пожалуй, как бы не лучше, чем я, а ошибку допустила глупейшую. Зеленый потому и появился, что она элементарно перестаралась. На то время, что она пользовалась коробкой, сил было вложено избыточно, а вот ограничений по времени я не заметил. То есть коробка грела постоянно, независимо от того, пустая была или полная. Естественно, нити силы не выдержали колебаний. Есть что греть, и греть просто так. Это как горячее периодически окунать в ледяную воду. Рано или поздно любой материал не выдержит. Почему ты не проверила остаточную силу перед новым заклинанием? Я не знала, что это нужно. Да не мог ни один магистр-огневик пропустить такое. Это хоть и мелочь, но иногда дает вот такой вот результат. Ну, возможно, этот материал давали, когда я болела. Я тогда пропустила 2 дня. А взять конспекты в группе ты не могла. Смешно. Кто же даст свои конспекты Куки? Куки — это ты. Она промолчала и отвернулась. Ну, ничего удивительного, такие есть в каждой группе. Может, просто не сложились отношения, или родители бедные, или тупенькая и учится с трудом. Хотя не тупенькая, это точно. Ладно, зайди ко мне в конце дня. Прогоню тебе еще раз всю теорию безопасности. Мало ли, что ты еще пропустила. Спасибо. И после этого развернулась и ушла. Не хлопала глазками, не смеялась колокольчиком, не падала в обморок. Даже странно.